Видно ли меня? Видно ли меня? Насколько меня видно, слышно? 10. Прекрасно. Ну что ж, друзья, сделаем это быстро. Если коротенечко, я не договорил, каким способом я получаю сам, реализую потребности. По третьему уровню все понятно. По третьему уровню потребности. В статусе, в собственной силе, во власти, в признании, в успешности. Успешность есть, потому что, ну, слава богу, сколько лет работал, чтобы раскрутить свое дело, мне это удалось. Женщина потребность во власти реализует тем, что она дома хозяйка, и дети ее должны беспрекословно слушаться, и в каких-то вопросах женщина управляет, а в каких-то она слушается мужа. И, в принципе, есть такое понятие, как равноправная команда, где лидерство ситуативное. Кто готов, тот берет. Эха нету, просто у вас две странички. Кто готов, тот берет на себя лидерство в той или иной сфере, в том или ином вопросе. Статус, если его заработал, получив кандидатскую, набрав, соответственно, свою школу, школу коучинга, создав духовную интеграционику, статус тоже тот, который позволяет мне чувствовать себя хорошо, я себе создал. Власть. Власть, ну, есть компания, в которой достаточно много сотрудников. И, соответственно, эти сотрудники мои подчиненные. Власть можно реализовывать так. В успешности. Я достигаю всего, чего хочу. Может быть, не всегда с той скоростью, с которой хочу, но всегда чего хочу. Поэтому третий уровень, к счастью, реализован. Четвертый уровень. Разделенность чувств. Есть любимая жена, с которой у нас прекрасные отношения, и которые улучшаются с каждой неделей. Поэтому, да, я для себя ввел правило. Эльмира, она и так этому правилу следует. Полная правда. Всегда. То есть, что бы у меня ни возникло, я к жене иду и выкладываю правду всегда сразу. Позволяет избежать огромного количества недомолвок, непониманий. То есть, если у меня есть какой-то вопрос, я всегда считаю, что мы, взрослые люди, которые всегда можем договориться, для этого надо только понять причины, по которым то или иное действие случилось. И когда мы оговариваем причины, вопрос снимается сам собой. Полная правда хороша на всех этапах отношений. Ну, я думаю, что да. Если у вас нет готовности быть правдивой, значит, вы врете сами себе. А это чувствуется. Это отталкивает. Вправе проявлять эмоции. Право проявлять эмоции, я его себе дал. Поначалу я долго жался, но когда начинаешь действовать с позиции правды, эмоции тоже начинают проявляться. В них отсутствует аспект наказания. Ты знаешь, что если ты гневаешься, ты имеешь право гневаться. Ты радуешься, ты имеешь право радоваться. Тебя ни за гнев, ни за радость никто не пожурит. А если попробуют пожурить, они столкнутся с властью. В получении проявления и давании любви. Это мы тоже с супругой нормализовали. У нас есть определенные формы, ритуалы, которые демонстрируют друг другу, что мы друг друга любим. Плюс. Духовная интеграционника. Состояние 500+, тоже позволяет быть в состоянии давания любви всем, вне зависимости от. Дети тоже часто становятся объектами любви. Демонстрация любви, проявление любви. собственной хорошести. Это культивирую сам. Я хороший, я красивый. Помните эту крию. В любом случае, если вы проявляете собственную власть с помощью послушания детей, надо понимать, что есть определенные правила, которым они должны следовать, но у них должна быть свобода воли. То есть вот здесь вы слушаете меня, вот здесь вы ведете себя как хотите. Если это не вредит мне и остальным людям, и вам тоже. То есть должна быть в полном дне какая-то зона, где дети могут отрываться сами, как хотят. Дальше. Самовыражение. Вебинары. Сцена. Право голоса. Я всегда имею право голоса. У нас заведено все так, что мы, прежде чем что-то решить, ну, есть мое, есть наше. Есть жены, есть наше. Вот то, что касается наше, оно всегда обсуждается. Мы не принимаем решения огульно за всех, когда это решение касается кого-то еще. У нас так заведено из уважения друг к другу. Я, конечно, знаю, что если я сделаю дочке вот такое вот, то ей это будет хорошо. Но я всегда ее сначала спрошу. Она имеет право отказаться. А я имею право высказать свои эмоции на эту тему, если они у меня какие-то, и уговорить или там донести, или еще что-то сделать. Но если она говорит нет, это значит, что нет. И я уважаю ее принципы. Причем не важно, сколько дочки, что младший, что средний, что старший. Я предлагаю. Они имеют полное право соглашаться или нет. А там надо продать. Продать идею о том, что это хорошо. Если ребенок ее покупает, все супер. Папа делает ребенку. Так, в признании талантов. Приходится делать что-то, чтобы признавали. Чтобы признавали талант писания, приходится писать. Чтобы признавали талант рассказчика, приходится рассказывать. Я, конечно, может быть, к себе слишком щедр. Я считаю, что у меня неплохо получается. А то, что вы тут сидите, тому подтверждение. Так. Вправе творить. Творю, что хочу. Потребность в честности уже обсудили. Сопричастность. Шестой уровень. Сопричастность есть. И то дело, которым занимаюсь, оно само становится тем, что дает сопричастность. Хорошее дело. Столько людей участвует. 200 тысяч человек. Мне нравится. Плюс, опять же, отношение к своему роду. Плюс специалист психологии, тоже сопричастность и так далее. Смысл. Смысл я себе придумал. Точнее, как не я придумал, конечно, он сверху спустился. Но он мне понравился. Я за него держусь. И этот смысл я вам много раз рассказывал. Миссия. Все то же самое. На миссию работаем. В понятости. Рассказываю вебинары, меня понимают. И в связи с Богом, духовно-интеграционника, состояние 500+, состояние связности с божественным, оно у меня тоже достаточно, ну, меня устраивает. Вот. Чтобы реализовывать любую из этих потребностей, нам необходимо преодолеть четыре преграды. Первая преграда, самая серьезная, это незнание того, как это делать. Вам надо придумать, каким образом вы реализуете свои потребности. Способов есть много. Вы можете их вычитывать, вы можете высматривать в фильмах, вы можете их выдумывать, вы можете их подсматривать у других людей, вы можете обсуждать друг с другом, что угодно делайте. Проводить сейчас мозговой штурм для всех семи уровней потребностей я не стану, потому что это затянется на несколько часов. Второе. Знание не соответствует ситуации. Вы знаете, что жена должна слушать мужа. И это знание не соответствует праву жены иметь голос. Иметь право голоса. Понимаете, да? Если знание входит в конфликт с реальностью, то знание надо расширять. Придумывать новые способы, которые позволят вашим партнерам тоже, они же тоже люди, они же тоже хотят жить хорошо. И более того, если вы будете жить хорошо, и они будут жить хорошо, то вместе вы будете жить еще лучше. Если вы будете жить хорошо за их счет, то в вашу сторону постоянно будет идти поток ненависти. Оно вам надо? Да, люблю, когда жена рядом. Я сказал рядом. Вот. Третье. Неадекватная модель поведения. Проблема. И четвертое. Это наличие травматик. Зарядов. С зарядами мы немножко поработаем. И серьезную их часть поснимаем. А увы и ах, нарабатывать знания, форму поведения и привычки вам надо будет самостоятельно. Базовые привычки, которые нужны для создания хороших отношений. Это коммуникативные привычки. Первая коммуникативная привычка – 30 поглаживаний в день. Поглаживание – это некий психологический акт, который говорит человеку, что его видят и что он хороший. 30 штук. Понимаю. Много. Да. 3 раза в час. Да. Может быть чаще, если видитесь реже. Но 30 поглаживаний в день – это обязательно. Если вы хотите, чтобы ваш партнер был достаточен, радостен, наслаждался жизнью и был готов дарить вам поглаживание в ответ. 30 штук. Не так, чтобы очень много. Что это такое? Сказать, такая хорошая. Ой, когда я тебя вижу, у меня просто сердце выпрыгивает из груди от счастья. Тебе это так идет. Ты так красиво двигаешься. Милая, я тебя хочу. Что-нибудь в этом роде. 30 дней. Обнимашки, прикосновения, поцелуйчики, поглаживание волос, щипок за задницу, что угодно. Тактильно, голосово, визуально. Видишь жену, говоришь. Сердечко сделал. Если одна гладь кошку, гладь себя. Делайте что угодно. Раздавайте поглаживание окружающим людям. Нет мужа жены, хорошо коллегам на работе. Создавайте позитивное отношение, которое идет от вас к ним, а оно вернется к вам сторицей. Благодарить. Второе правило. У нас считается, что очень многие вещи Это само собой разумеющиеся вещи. Ерунда. За все надо благодарить. Как близких, так и далеких. Дальше. Я высказывание. Я высказывание подразумевает, что я имею право сказать о своих чувствах что угодно и когда угодно. О своих чувствах. То есть, если вдруг я веду вебинар, и ко мне с большими вытаращенными глазами вламывается супруга и говорит: «Я такую статью сегодня прочла!» Я имею полное право сказать: «Дорогая, я чувствую себя очень сильно раздраженным по причине того, что я отвлекся на твою фразу. А ты нарушила мое пространство». Для меня это нарушение пространства – это серьезный вызов мне. Я сказал о своих чувствах. Я не начал говорить, что: «А ну быстро выйди отсюда! Быстро выйди, кому сказал! Ты что, дура, что ли? Не видишь вебинара веду? Куда вламываешься?» Это будет наезд. Наезд традиционно плохо заканчивается. А нам нужно, я высказываю, мои эмоции по поводу того, что происходит. И когда есть такие эмоции, человек понимает, что партнер живой. Партнер имеет право на то, чтобы иметь свои эмоции. Значит, и я имею право иметь эмоции. Но если я рассказал о том, что чувствую я, не обвинив партнера, партнер может изменить поведение, не чувствуя себя обиженным. Понимаете, какая интересная штука? Обычно человек обижается на такие слова. Нет, не обижается. Проверял много-много-много раз. Серьезно. Когда я говорю о своих эмоциях, он не обижается. Он поначалу обижается, когда считает по привычке, что его пытаются опустить. Но даже после первого такого желания обидеться, он понимает, что что-то идет не так. Что-то не стыкуется. Привычное действие есть, а повода для него нету. И он очень быстро становится адекватным. У нас есть такая дурная привычка. Мы соединяем факт с личностью. То есть, ты сделал неправильно, значит, ты плохой. Понимаете? То, что ты сделал неправильно, это не значит, что ты плохой. Это значит только то, что ты сделал неправильно. Пару раз сказал о своих эмоциях, мне было отвечено: сама виновата. Но если вы сказали, что вы это чувствуете, когда происходит такое, и вам так ответили, можно сказать, что когда мне говорят, что я сама виновата, я чувствую, что меня не ценят и со мной не хотят говорить. И у меня возникает сильное ощущение, точнее сильное желание, либо включить агрессию, просто огреть чем-то тяжелым, либо хлопнуть дверь и уйти, больше никогда не возвращаться. И, честно говоря, я сейчас нахожусь в дилемме, что из этого предпочесть. И чувствую бешеный гнев. Дорогой, ты какой выход предпочел? Скалку или чтобы я ушла? К подруге? Или другу? И тогда это уже не твои проблемы. Это уже наши. Проблемы нашей коммуникации. С шефом тоже я высказываю, не работает, конечно. Конечно, работает. Шеф же человек, значит, работает. Каждый раз, когда мы соединяем факт с личностью, мы нарушаем логику процесса взаимодействия и делаем человека виноватым И что самое гнусное, когда мы соединили факт с личностью, ну, например, уронил ребенок чашку, сказали, ты криворукая уродина, у тебя руки растут из задницы. Может ли он после этого что-то исправить? Нет. Будет ли он пытаться повторить? Нет. Ему уже объяснили, что руки из задницы и кривые. Это уже все. Это уже приговор. Он уже обречен. И он всегда будет поддерживать ваше мнение. Потому что вы мегаценный человек, который говорит только правду, ну, с точки зрения ребенка. А раз вы сказали, что у него руки кривые, значит, так оно и есть. И это надо подтвердить. Это надо поддержать ваше мнение, роняя, роняя, роняя, роняя. Если ты смотришь на человека, который уронил, и говоришь, блин, это была моя любимая чашка, она разбилась. Как компенсировать будешь? Я ее склею. Клей. Да, он начинает клеить. Да, ты ее потом выкидываешь. Потому что когда наливается горячая вода, она опять разваливается. Думаешь, ну это все уже хлам. Он переживает, что сломал вашу любимую чашку. Но он не теряет своей личности. И он не теряет способности действовать и способности исправлять ситуацию. У него остается самоуважение. Понимаете, какая сильная штука? Если мы не склеиваем факт с личностью, которая этот факт совершила. И после долгих лет такого склеивания требуются тоже достаточно долгие периоды, чтобы человек расклеил эти факты и начал уважать себя. Это уже чаще всего он делает сам. Нам довольно трудно его к этому подтолкнуть. Мы можем только не усугублять. Если он начинает есть себя за то, что есть, ну, говоришь, что ну, это всего лишь факт. Я продолжаю искренне считать, что ты мой любимый ребенок и ты хороший. А если папа и мама говорят разные, при этом оба права, то у ребенка начинается довольно сложная ситуация. Его начинает разрывать на части. Он должен верить и тому, и тому. Он верит, что и мама, и папа правы. Но если они друг другу перечат, то он должен встать на чью-то сторону. А он не может себе этого позволить. Ребенок всегда, любой ребенок практически ворует деньги. Просто не все попадаются. Если попался, надо просто-напросто объяснить. Я тебе могу дать денег. Мы можем договориться, сколько тебе надо. Но, пожалуйста, если ты крадешь, я чувствую, что я чувствую себя обманутым. Я чувствую, что это ужасно. Дальше. Кроме я высказываний, избегание ты высказываний и серии, когда ты, трах тебе дох-тах, то это вообще ужас, кошмар, бла-бла-бла. Так делать нехорошо. Это приводит к плохим последствиям. Чтобы наладить отношения, обычно в разговоре используют следующую практику. Если я тебя правильно услышал, то садятся два человека и начинают разговаривать. Один говорит, вот, была такая ситуация, я себя чувствовал так-то, я хотел, чтобы это было вот так-то. Второй говорит, если я тебя правильно услышал, ты хотел сказать, что была такая-то ситуация, ты себя чувствовал так-то и хотел того-то. Я тебя правильно услышал? В ответ либо да, либо нет. Если нет, то есть по форме вы, может, услышали правильно, но не восприняли каких-то нюансов, а может быть вообще услышали не так. Первый человек снова повторяет, что он хотел сказать, учитывая ваше понимание этого вопроса, обращая внимание на те аспекты, которые для него важны. И вы повторяете снова, если я тебя правильно услышал, то для тебя важно вот это, вот это и вот это. А кого ты не заставишь сесть за разговор? Абсолютно верно. Не заставишь, но можешь попросить. И в этом большая разница. В том, что вы сказали, есть установка. Я права, все остальные лохи. И моя задача доказать им это. Если мы переходим в состояние «я самодостаточный человек» и «мой партнер самодостаточный человек», то я не буду его заставлять. Я просто скажу, дорогой, я понимаю, что тебе это не нужно, что ты человек, у которого все хорошо, но я чувствую себя рядом с тобой очень сложно и плохо. И мне хотелось бы с тобой наладить отношения, чтобы мы начали слышать друг друга. У меня ощущение, что я тебя не слышу, и ты меня не слышишь. Наша семейная жизнь дает трещину. У меня возникает желание что-то изменить. Давай попробуем наладить отношения, начать слышать друг друга. Тогда и секс будет лучше, и любовь будет крепче, и так далее. И когда ты говоришь о своих потребностях, а не заставляешь этого гада, то тебя начинают слышать. Не с первого раза. Да. Потому что привык. Что сядете за стол переговоров, и первое, что сделаете, это он получит по лбу. Он это же знает, он уже получал сотню раз. Но он не хочет снова оказываться в этой ситуации. И пока он не поверит, что вы начали его уважать, он будет избегать этого. Без уважения, к сожалению, не срабатывает эта штука. А уважение он начинает слышать тогда, когда вы начинаете использовать «я»-высказывание на протяжении длительного времени, регулярно, постоянно. Нарабатываете в себе навык говорить «я»-высказывание. А если вы добавляете еще активное слушание, то это вообще супер. Что такое активное слушание? Это процесс, когда вы оба стоите как два барана в какой-то ситуации и не хотите сдвигаться, то дальше включается как раз, помогает активное слушание. Активное слушание – это процесс, когда вы, разговаривая с человеком, проговариваете ему, какие с вашей точки зрения эмоции он испытывает сейчас. Например, попали вы в ситуацию, вернулись вы к ситуации, в которую оба уперлись. И вот он уперто сидит, а вы говорите, дорогой, я чувствую, что ты очень сильно напряжен. И у меня есть ощущение, что тебе очень важно быть правым. Вот это он скажет что-нибудь, что подкорректирует ваше видение, ваше ощущение. Говорит, нет, мне важно не быть правым. Мне важно, чтобы правда восторжествовала. Чтобы это было правильно. Отлично. И тут не надо его начинать раскапывать и проводить ему психотерапию. Вы просто говорите, я вижу, как ты воодушевлен идеей торжества правды. Да, ведь правда же это самое главное. И дальше уже можно начинать с ним разговаривать, включая логику. Правда, она может быть личностно зависимой, субъективной. Наверное, нет. И что заставляет тебя думать, что твоя правда самая правильная? Ну, вот это, вот это и вот это. Да, у меня правда такая-то. А давай посмотрим на это вообще со стороны. Не с твоей позиции, не с моей позиции, а с третьей позиции. Или найдем себе стороннего человека, который выступит третейским судьей. Мне говорили, что я за него решаю. А я не решаю. Мне кажется, что ты чувствуешь вот это вот. В этом нет решения. В этом есть мое сочувствие твоим чувствам. Ольга, ну, тут я ничего не могу сказать. У меня есть ощущение, что вам очень важно, чтобы ваша ситуация была самой сложной, нерешаемой, чтобы вам выдали карт-бланш на применение силы, потому что сила – это привычный способ. И, собственно, все. Я с вами бодаться не собираюсь. Мне без этого хватает, где проявлять свою силу. Поэтому вы либо слушаете и применяете, либо остаетесь при своем мнении и наслаждаетесь им. Мне одинаково хорошо в обоих исходах. Я говорю о своем опыте. Мой опыт подсказывает следующее. Когда ты начинаешь говорить не с позиции силы, а с позиции эмоции, то оппонент перестает быть оппонентом и становится партнером. Каждый очень хочет, чтобы его слышали. Каждый очень хочет, чтобы его любили. Каждый хочет, чтобы его уважали. Чтобы его мнение принимали. И когда у нас нет принятия чужого мнения, то человек начинает его отстаивать. Отстаивая мнение, он часто перегибает палку. Отстаивает то мнение, с которым он уже не согласен. Но возникает уже просто принцип. Принципиальное отстаивание даже того, с чем я уже давно не согласен. Понимаете? И чтобы увести человека с этой позиции, надо начать его слышать и говорить ему это. Если вам сложно подобрать слова про чувства, то вам надо взять колоду эмоций, колоду карт. Там 160 эмоций. И просто прочитайте их. И у вас будет хорошая подсказка. Вот. Итак, резюмирую. Я высказываю, активное слушание, уважение партнера, разговор по принципу, правильно ли я тебя понял, что позволяет вам показать человеку, что он вам ценен, просто через то, как вы строите фразы. И очень быстро приведет к тому, что человек на вас откроется. Да, из него полезет какое-то количество обид, накопленной боли, нереализованной мести. Вы имеете право ответить на это своими эмоциями в формате «я высказываю». И он очень быстро отпустит все накопленные обиды, все накопленные мстюшки. Традиционно душа устроена таким образом, что она наполнена любовью. Но вокруг этой любви, как коростой, нарастают обиды коростой. И, ну знаете, вот если взять, ну, видели наверняка, сталеплавильный комбинат, там огромный ковш, чан, в нем расплавленный металл. И сверху он покрыт слоем, забыл, как это называется, шлама. Шлам. Что такое шлам? Это тот же самый металл, который всплыл, остыл от соприкосновения с воздухом. И он содержит в себе еще большое количество всяких примесей. Поэтому он очень хрупкий. И тем не менее, мы смотрим в ковш, он темный. Но если пробиваем ломом шлам, под ним яркий, жидкий металл. Вот с любовью происходит абсолютно то же. Внутри она всегда есть. А снаружи вот эта короста шлама. Если его снять, то солнышко любви начинает светить. Это неизбежно. И вы окунаетесь во второй медовый месяц. Когда вдруг оказывается, что партнер, с которым вы прожили 20-30 лет и считали его уже окончательно и бесповоротно мертвым для вас, не просто сосед. Человек, чья душа любит вас и всегда любила. Ну, может быть, шлак, может, шлам. Ну, почем читал, потом говорю. Вот. Что мы делаем обычно? Мы из той боли, которая в нас, которая говорит, что мы недостойны, мы же не реализуем свои потребности, и поэтому мы недостойны. Мы делаем все, чтобы нам подтвердили нашу правоту, что мы недостойны, что нам ничего не положено, что все плохо и лучше быть не может. Поэтому, если мы хотим улучшения, тогда первое, друзья, первое, начинать реализовывать собственные потребности. Любыми способами, но только прямыми. Кривыми не надо. Кривыми вы уже и так создали себе массу заболеваний. Я могу часа три, наверное, рассказывать, а то и больше, каким образом эмоциональное напряжение, которое возникает вследствие неэффективной попытки реализации потребностей, соматизируется в болезнь, вплоть до онкологии. Я в этом большой специалист. Я посмотрел недавно свою томограмму мозга, прошел обучение, в котором по томограмме можно определять количество онкологических заболеваний, которые у нас были. Я у себя нашел более 40. Просто по томограмме мозга. Тех, которые были и испарились. Поэтому как я их создал? Я восстанавливал. И, насколько я знаю, многие делают абсолютно так же. Создают себе болезни. С кармическими отношениями все так же. Когда уже все отработано, можно и разойтись. Да, можно и разойтись, можно остаться, это уже ваш выбор. Но обычно расходишься. Потому что когда отработал, ты начинаешь понимать, что классный человек, просто не тот. И пора уступить место кому-то другому. Да, биологика. Причины болезни я сейчас не буду говорить, потому что это затянется надолго и смысла в этом нет. Мы с вами сейчас займемся серией реинтеграции. Судя по МРТ, ушли, там остаточные заболевания, но подозреваю, что некоторые пароксизмы фазы восстановления меня еще ждут.